Ха, это само собой разумеется, мне по душе выращивать различные духовные растения вместе со святой. Мне даже сложно представить, как много людей желало бы оказаться на моем месте. Чтобы получить такую возможность, они даже готовы убивать, однако это просто мелочь для меня и не может рассматриваться в качестве достойного подарка для святой. Я все еще должен сделать подарок святой. Рассмеявшись, сказал Сюань Юань. Сюань Юань, мне очень льстят твои слова. Прикрыв свой рот рукой, рассмеялась Цзи Сюань, радостно сверкая своими глазками. Кроме того, после окончания банкета, мне нужно будет покинуть секту Линлонг, так как меня уже ждут другие дела, сказал Сюань Юань. Что, и куда же собирается? Я уже разговаривала с госпожой секты и она сказала, что если ты пожелаешь остаться у нас, то можешь жить сколько пожелаешь в моих изысканных покоях бессмертных. Это совершенно не будет проблемой. Младшая сестра Мо Чоу также сможет в любое время навещать тебя, что весьма удобно. Услышав, что Сюань Юань собирается уйти, на лице Цзи Сюань сразу же пропала ее улыбка и она быстро сказала это. Честно говоря, я собираюсь отправиться в земли Синей Бездны. Этот вопрос напрямую связан с моим достоинством и честью, так что я просто обязан отправиться туда, сказал Сюань Юань. Что, ты собираешься отправиться в земли Синей Бездны? Я не позволю этого. Услышав его слова, Цзи Сюань стала крайне серьезной. В этот момент она действительно была похожа на старшую сестру-наставницу. Святая, пожалуйста, не беспокойся, со мной ничего не случится, так как вместе со мной пойдет великий свин, который в любой момент сможет перенести меня оттуда прочь. Кроме того, я думаю, что тебе стоит знать истинную причину, почему я собираюсь направиться туда. Это из-за великого генерала Инь. Там есть особая вещь, которая сможет помочь ему вылечиться от его болезни. Медленно и четко сказал Сюань Юань. На мгновение Цзи Сюань впала в ступор, но затем вспомнила о связи Сюань Юаня с Инчжэнь Луа. Также она вспомнила о положении Инчжэнь Луа, которая была вынуждена бежать из дома, из-за того, что ее собирались выдать замуж за Хайя, чтобы вылечить болезнь отца. Так, все, что касалось этого вопроса, у нее не было никаких прав как-либо вмешиваться в него. Ладно, юный мастер Сюань Юань, можешь идти, однако ты все еще должен мне подарок, так что когда ты вернешься, я буду ждать его от тебя. Ты не можешь забрать свои слова назад, понял? Слабо улыбнувшись, сказала Цзи Сюань. Ха-ха, конечно, верь мне, святая, рассмеялся Сюань Юань. Однако, множество людей, из-за слухов, свято уверены, что у тебя есть сокровище вечной жизни, так что как только ты покинешь пределы секты, многие из них попытаются убить тебя. Вдруг нахмурилась Цзи Сюань. Ничего страшного, чтобы моя сила росла, я должен постоянно бродить на лезвии клинка, лишь на грани жизни и смерти можно достичь больших результатов. Бесстрашно сказал Сюань Юань. Что ж, святая, я более не стану беспокоить тебя, но на банкет ты должна позволить мне сопровождать тебя. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 214. Милостыня. Настал вечер. Цзи Сюань, в компании Сюань Юаня, пришла непосредственно к лунному пруду и расположилась в нефритовом павильоне. Внутри павильона Цзи Сюань заняла специально приготовленный для нее трон, с которого было видно всю территорию лунного пруда. Отсюда можно было видеть извилистый, длинный, гостевой, нефритовый стол, под которым были расстелены пышные, мягкие ковры. Здесь присутствовали представители сильнейших сект и семей Восточного континента, таких как секта воинов дракона или Восточная империя. Все вокруг, казалось, превратились в гордых павлинов, которые распушили свои перья, стараясь привлечь внимание изысканной святой. Сюань Юань, на этот раз мне подарили очень много подарков, так что подожди немного, возможно, там будет что-нибудь, что сможет пригодиться тебе, так как для меня они все равно бесполезны. Несмотря на то, что Цзи Сюань обещала отпустить Сюань Юаня в земли Синей Бездны, но даже на пути к этому месту, его поджидало множество опасностей. Сюань Юань сложил на нее весьма хорошие впечатления, так что она с радостью была готова отдать ему свои вещи, чтобы помочь, не говоря уже о том, что они достались ей просто так от каких-то неизвестных людей. «Бугага, я весьма польщен», — рассмеялся Сюань Юань. «Если бы кто-то из этих гордых павлинов узнал бы, что их подарки были отданы Сюань Юаню, они наверняка разозлились до такой степени, что стали бы рвать кровью до самой смерти. Это мелочи, так как я собираюсь направиться в земли Синей Бездны вместе с тобой. Ты ведь не против?» — вдруг сказала Цзи Сюань. «Конечно, против», — мгновенно возразил Сюань Юань, а затем посмотрел в сторону великого свина Юй Сюэ, подумав про себя. «Черт, если бы не этот свин, то я даже не рискнул бы сунуться туда. Я знала, что ты так скажешь», — печально ответила Цзи Сюань. «Земли Синей Бездны были самой большой запретной территорией восточного континента. Для всех людей земли Синей Бездны были крайне опасной, малоизученной и неизвестной местностью. Святая, гости уже полностью собрались, так что вам стоит сказать речь. Как-никак сегодня вы главное действующее лицо». Сюань Юань сменил тему. «Да», — сказала Цзи Сюань, одетая во все белое, поднялась с нефритовым бокалом в руках. Она посмотрела на всех собравшихся людей, независимо от того, пришли они сюда от любви к ней или же из-за каких-то других целей, и медленно сказала: «Я благодарю вас всех за то, что потратили так много своих сил и времени на путь сюда, чтобы попасть на мой день рождения. Я рада приветствовать всех вас здесь сегодня, так что, пожалуйста, наслаждайтесь этим банкетом, который мы подготовили специально для вас. Святая слишком добра к нам. Это скорее мы должны просить прощения за беспокойство». Хай Я, залечив свои раны, улыбнулся, показывая себя как скромного и вежливого юного мастера. «А, это тот шкет, который подглядывал за тем, как купались изысканные девы. И у тебя еще хватает наглости появляться на банкете, святой? Тебе не стыдно?» — заявил великий свин, лежа на бархатном ковре и похлебывая своим языком вино из нефритовой миски. Сюань Юань в новом свете взглянул на свина. Оказывается, он был довольно милой зверюшкой. Хай Я посмотрел в сторону великого свина с позеленевшим лицом. Вместе с тем, люди, которые не знали правды, снова начали перешептываться между собой. «О, так это Хай Я из клана Хай. Я слышал, множество дев гневно ругались на него. Похоже, что это правда. Не уверен, но это однозначно оставит большое пятно на его репутации, учитывая, что в будущем будет одним из тех, кто станет у руля своей страны. Это действительно большой позор. Такие люди, как он, слишком наглые». Гнев в душе Хай Я становился все сильнее, и тогда он указал на великого свина и закричал: «Ах, ты, мерзкий свин, ты смеешь клеветать на меня, думаешь, я не смогу убить тебя?» На что свин скривил свое лицо и с высокомерным взглядом сказал: «Ну рискни, и этот император на этот раз отправит тебя прямиком в покой госпожи секты Линлонг. В столь поздний час она как раз уже должна отдыхать. Посмотрим, как ты объяснишься перед ней». Цвет лица Хай Я мгновенно посинел, а его тело задрожало. Когда он увидел, как великий свин достал свой талисман, то он мгновенно спасовал и сказал: «Ладно, ладно, считай, что твоя взяла, я даже пальцем не трону тебя, хорошо». Великий свин презрительно усмехнулся в ответ и продолжил лакать вино из своей нефритовой миски, сказав: «Неплохо, совсем неплохо, это вино хоть и не является изысканным вином, но его вкус все еще довольно хорош». Великий свин вел себя крайне высокомерно, из-за чего мгновенно привлек к себе внимание множества людей вокруг. «О, эта свинья может говорить. Я не ожидал, что даже свинья может прийти, чтобы поздравить святую с днем рождения. Ты что, не знаешь? Эта свинья зовет себя великим императором и является ездовым животным Сюань Юаня, о котором ходит много слухов, что он завладел сокровищем вечной жизни». «Чего? Это его ездовое животное? Угу, ты еще не видел, как эти двое ссорились? Этот свин крайне высокомерен. Интересно, откуда он вообще взялся такой?» В это время Ин Цань Сун без малейшего страха на лице поднял свой кубок и, посмотрев на великого свина, сказал: «Великий император, этот Ин Цань Сун просит вас выпить вместе с ним». «Да, да, правильно, парень, твои слова очень мудры. Иди сюда, пьем до дна». Великий свин быстро долокал свое вино, после чего ученица секты Линлонг быстро снова наполнила его миску. «Чего? Юный мастер Инь даже обратился к этой свинье, как великий император. Я что, ослышался? Ага, похоже, что эта свинья весьма непроста. Знаете, Инь Цань Сун обладает телом убийцы драконов. Его сила просто чудовищная. Боюсь, что единственный, кто может ему противостоять на равных, это Хай Я и Цзянь Юй Тянь. Тем не менее, он действительно предложил тост этой свинье, так что я могу смело утверждать, что эта свинья очень необычная. Но эта свинья действительно бесстыдная. Это ж надо додуматься, называть себя великим императором. Лишь великие бессмертные, которые прожили сотни лет, могут назваться бессмертными императорами. Тем не менее, Даже они никогда не называют себя так, поскольку для такого титула практик должен на голову превосходить всех остальных практиков. Чтоб вы знали, этот великий император уже жил на этом свете, когда ваших великих предков еще даже в проекте не было, так что кто еще тут высокомерен? С крайним презрением фыркнул великий свин на всех присутствующих элитных учеников секты представителей влиятельных семей Восточного континента. Сюань Юань мгновенно покрылся холодным потом и выругался про себя. Черт, этот чертов великий свин слишком опрометчив. Что будет, если люди узнают его истинную личность? Бугага, не парься, парень, хоть он сейчас и говорит очень дерзко, но он очень хорошо знает, когда нужно остановиться, так что все будет в порядке. Рассмеялся жадность. Сюань Юань, этот великий император действительно забавный, с улыбкой сказала Цзи Сюань. Хихи, ну, я тоже знаю о нем не очень много, как вы могли видеть, ранее он был просто яйцом, а после того, как он вылупился, наши отношения сразу же как-то не задались. Эмоционально воскликнул Сюань Юань, но в этот миг раздался женский голос. Изысканная святая была благословлена самими небесами, так говорит о ней простой люд. В мире голодает множество людей, так что святая не смеет вести себя экстравагантно, поэтому все подарки, которые сегодня подарили ей, будут проданы, а вырученные деньги будут направлены на то, чтобы накормить голодающих людей Восточного континента. Мы надеемся, что каждый из вас также сможет помочь хотя бы одному-двум людям. Так, сегодня мы также объявим, кто что подарил, чтобы быть честными. Стремление святой – это то, чему мы все должны следовать. Верно, ее душа действительно велика. Не нужно ничего объявлять, мы уверены, что святая в силу своего характера просто не сможет ничего оставить для себя. Многие люди от души стали нахваливать святую. Изначально они думали, что объявление подарков было объявлено для того, чтобы определить лучшего из них, поэтому они не хотели, чтобы их подарки придавали огласке. Но когда святая объявила, что собирается продать все их дары, дабы помочь бедным людям Восточного континента, несмотря на то, что обычно все эти люди даже не смотрели в их направлении, сейчас они все прониклись настроем святой. Вот только оставался вопрос, каковы были их истинные намерения. Нет, святая сказала, что подарок каждого несет его чувство к ней, поэтому она просто обязана как-то выразить свою признательность. Таким образом, посыльные с благотворительной помощью, которые будут разосланы по континенту, будут нести имя каждого благодетеля с собой, чтобы каждый знал, кто помог им. Затем ученицы секты Линлонг вынесли свиток на нефритовой основе, где были перечислены все подарки, которые были сегодня подарены. Кроме свитка со списком подарков, ученицы также вынесли огромный кристалл, на котором будут высечены имена людей, которые сделали подарки. Школа облачного духа. Юный мастер Лин Юн подарил небесный инструмент топ-класса драгоценный камень облачного духа. Ученица, держа в одной руке блестящий меч, взмахнула другой рукой и на огромном кристалле появилась запись. Лин Юн, драгоценный камень облачного духа. Школа небесного меча, юный мастер Тянь Чжан дарит небесный инструмент топ-класса, парные черные клинки неба. Семья Ли, юный мастер Ли Тян Син дарит талисман уровня императора фиолетового ранга великий защитный талисман монарха, 10 штук. Все эти вещи будут направлены на помощь нуждающимся людям Восточного континента, если я возьму что-то из этого, разве это не будет плохо? Сюань Юань наблюдал за процессом и спросил, смущенно улыбнувшись. Это вообще не проблема. Чтобы набить себе цену, все присутствующие очень тщательно выбирали подарки для меня. Многие из этих вещей просто невозможно купить или продать где-нибудь во внешнем мире. Например, парные черные клинки неба, скорее всего, после будут отправлены куда-нибудь в оружейную, где будут собирать пыль, так как они слишком мощные, сказала Цзи Сюань. Она настаивала на том, чтобы Сюань Юань выбрал себе необходимые вещи для своего похода в земли Синей Бездны. Так что после некоторых сомнений, Сюань Юань начал присматриваться к ее подаркам. Во внешнем мире в данный момент было очень много людей, которые вели охоту на него, так что если бы он решил где-нибудь скупиться, скорее всего, ничего хорошего из этого у него бы не вышло, поэтому ему нужно было основательно подготовиться к своему путешествию. Вскоре кристалл для имен был полностью испещрен бесчисленными именами. Каждый из этих людей тщательно подбирал свой подарок для Цзи Сюань. Цзи Сюань от всего сердца благодарила гостей, и те также не показывали и намека на недовольство, что весьма впечатлило Сюань Юаня. Семья Инь восточной династии, юный мастер Инь Цань Сун дарит магическую драконью пилюлю, одна штука. Парень, отправляясь в земли синей бездны, обязательно прихвати с собой эту драконью пилюлю. Хоть древний дракон уже давно мертв, остатки его сознания все еще блуждают там, так что использовать эту пилюлю в драконьей горе будет очень хорошо для тебя. Ты сможешь значительно увеличить свои силы, сильно увеличив свою продолжительность жизни, сказал жадность. Я хотел бы взять эту драконью пилюлю, сказал Сюань Юань Цзи Сюань. Хорошо, сейчас принесу. Цзи Сюань посмотрела на гору подарков, которые были сложены в нефритовом павильоне, и остановила свой взгляд на яшмовом кристалле внутри нефритовой коробки, который излучал мощную ауру дракона. Затем она передала его Сюань Юаню. Тот быстро спрятал ее внутри своего кольца и принялся дальше изучать другие подарки, на предмет того, могут ли они как-то пригодиться ему. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 215. Бессмертный цветок. От семьи Лу выступает основной ученик секты воинов-дракона. Лу Тяньсянь дарит пилюлю чаши возрождения одна штука. Пилюля чаши возрождения также пригодится, сказал Сюань Юань. Хорошо, сказала Цзи Сюань и передала ему эту пилюлю, которую он также мгновенно спрятал в своем кольце. Основной ученик секты воинов дракона Се Тянь из семьи Се дарит однозвездочную технику уровня бессмертного молитва богини. От семьи Хай восточной династии Хай Я дарит талисман тяжелой воды, 10 штук, а также инструмент небесного класса отличного качества цветочный веер, 1 штука. Талисманы тяжелой воды также пригодятся. Восточная династия выступает в лице 8 принца, Цзиву, который дарит источник энергии сотни духов, который был рожден естественным образом в мире и напоминает образ парящего в небе императорского дракона. Источник энергии стани духов, Сюань Юань заметно оживился, так как подобные источники энергии были очень необычными. Подобен парящему в небе императорскому дракону, многие минералы в природе возникают сами собой и имеют произвольную форму. Так бывают камни, которые выглядят как мужское достоинство. И хоть выглядит он несколько комично, но обычно содержит в себе очень мощные силы. Или имеют форму столицы, позволяют человеку иметь 100 обличий, а еще есть форма небесного феникса и другие. С некоторым колебанием в душе, Сюань Юань осторожно открыл подарочную коробку и почувствовал, как оттуда вырвался невероятной мощной и насыщенной ци. Источник энергии появился из могучего императорского дракона, эта сила, от которой Сюань Юань не мог оторвать глаз. Этот источник энергии сотни духов действительно по своей форме напоминает императорского дракона. «Бери его», – без колебаний сказала Цзи Сюань. Сюань Юань прикинул вес этого источника энергии и весил он минимум 400 кило. Стоит отметить, что полкило источника энергии 100 духов стоило столько же, сколько стоит 5 кило обычных источников энергии топ-класса. Так 4000 кило источника энергии топ-класса было эквивалентно 4 миллиона кристаллов топ-класса. Это был крайне ценный подарок. Принц Цзи Ву действительно сделал подарок достойный наследника императорской семьи восточной династии. Однако, для Сюань Юаня это была просто дешевка. Древняя семья Цзянь с центральной равнины представлена основным учеником секты воинов-дракона, Цзянь Юитином, который дарит низкосортный инструмент уровня бессмертного. Узор бессмертного феникса ищет себе невесту. Узор бессмертного – низкосортный инструмент уровня бессмертного, а этот Цзянь Юитянь действительно напорист. Осмелится отдать низкосортный предмет уровня бессмертного. Все равно, что публично объявить о том, что он намерен ухаживать за изысканной святой. Древняя семья Цзянь с центральной равнины, я не ожидал, что Цзянь Юитянь из древней семьи Цзянь. Говорят, у семьи Цзянь есть мощное сокровище, которое может даже убить бессмертного императора. Его называют боевым кнутом духа. Это инструмент топ-класса уровня Дао. Что? Цзянь Юитянь из древней семьи Цзянь из центральных равнин. Оказывается, он настолько сильно скрытный. Лу Тяньсянь не скрывал своего шока, сильно нахмурившись. Силы, стоявшие за Цзянь Юитином, были намного больше, чем даже его семья Лу. Он даже предположить не мог, что тот родом из древней семьи с центральных равнин. Я никогда не думал, что Цзянь Юитянь окажется кем-то подобным. Это слишком опасно. Даже без его заигрываний к изысканной святой, одного его статуса, как потомка древней семьи из центральных равнин, достаточно, чтобы значительно усилить любую из сил восточного континента, став их элитным идолом. А если он женится на изысканной святой, то потенциал секты Линлонг как минимум вырастет до уровня секты воинов-дракона. Бешено в душе закричал Се Тяня. Ходят слухи, что множество святых из секты Линлонг вышло замуж за представителей древней семьи Цзянь. Похоже, что Цзянь Юйтянь также решил последовать этой традиции. Цзянь Юйтянь красив, имеет мощную силу, изысканные манеры, мягкий характер и обладает очень широким мировоззрением. Изысканный святой действительно повезло с таким женихом, мало кто сможет соответствовать ему. Множество людей мгновенно начали обсуждать происхождение Цзянь Юйтяня и возносить его чуть ли не до уровня божества. Сам же Цзянь Юйтянь с закрытыми глазами время от времени отпивал вино из своего нефритового бокала, никак не реагируя на эти сплетни, словно он полностью контролировал все в этом мире. Сюань Юань нахмурился и тщательно осмотрел Цзянь Юйтяня с ног до головы, а затем вдруг у него возник вопрос. Древняя семья Цзянь с центральной равнины, эту семью основали великие святые на закате великой эпохи, используя мировую ци, чтобы выжить. Древние святые семьи Цзянь познали законы мироздания, занимаясь саморазвитием. Они хотели донести эти знания человечеству, чтобы их имена остались навечно в истории. А этот кнут является настоящим ужасом для очень многих людей. Это действительно очень мощная древняя семья. В свое время пожиратель империи сражался с главой семьи Цзянь. Крайне мрачным тоном сказал жадность. Сюань Юань офигел. Но в этот момент по всей территории изысканного лунного пруда раздался голос великого свина. Хо, похоже, что дела у древней семьи Цзянь с центральной равниной и правда идут из рук вон плохо, раз они отправляют своих потомков обучаться в секту воинов-дракона и манер у них, я смотрю, также все ниже и ниже. Много лет назад древняя семья Цзянь вместе с 9 другими великими семьями объединились с 3 большими религиозными общинами и 7 сектами, чтобы напасть на пожирателя империи, затеяв с ним смертельный бой. Насколько я знаю, глава семьи Цзянь тогда использовал этот кнут, чтобы напасть на пожирателя империи, но, в результате, проиграл всего после 4 ударов, а затем испытал его силу на своей собственной спине. Не хотел бы я оказаться на его месте. Великий свин говорил очень спокойно, рассказывая об этом инциденте. Каждый, кто слушал его, словно сам оказался на месте события, и страх охватил их души, когда они слушали, как великие люди сражались между собой. Такая трагедия заставляла их души испытывать шок и трепет. Они даже забыли, как дышать под впечатлением этой истории. Цзянь Юйтянь медленно открыл свои глаза, и нефритовая чаша рассыпалась на осколки в его руках. Тогда он посмотрел на великого свина и непринужденно сказал: «Это все неподтвержденная информация, а пожиратель империи — это великое зло, и святой долг каждого заключается в том, чтобы искоренить его. Такие люди недостойны звания великого императора и тем более недостойны жить в этом мире. Начнем с того, что это не неподтвержденные данные, а факты. Я читала про это в книгах секты Линлонг. Что касается самого пожирателя империи, то это был невероятный человек, который был вынужден всю жизнь жить как проклятый, только потому, что обладал особым телосложением, которому завидовало бесчисленное количество людей. Они боялись его силы. Он был главной угрозой для древних семей, секты религиозных общин. Поэтому они все объединились, чтобы убить его. И в этой битве глава семьи Цзянь действительно всего после 4 ударов потерял свой кнут и сам был высечен им, за что провел на арене поклонения 3 дня и 3 ночи. Неудивительно, что об этом знает практически каждый, сказала Цзи Сюань. Она говорила очень спокойным голосом, рассказывая одну деталь за другой, совершенно ничего не боясь, так как она действительно выдала эти записи в архивах секты Линлонг. Бугага, малышка, подтвердила мои слова. Секта Линлонг старается не вмешиваться в мирские дела, однако они старательно ведут хроники, в которых записано много различных секретов. Они также совершенно беспристрастны, и это хорошо всем известно. Что ж, поскольку сегодня твой день рождения, я сделаю тебе небольшой подарок вместо моего юного господина. Это семя «Бессмертный цветок», пожалуйста, прими его. Рассмеялся великий свин, а затем из него таинственным образом вылетело небольшое зернышко размером с жемчужину, закутанное в особую ткань, которая попала прямо в руки Цзи Сюань. Цзи Сюань посмотрела на свои руки. Там лежал, казалось бы, совершенно обычный цветок, однако аура вечной юности, которая исходила от него, была просто невероятна. Это действительно бессмертный цветок, который уже практически достиг уровня Дао сокровища. Это слишком ценный дар. Цзи Сюань уже хотела было отказаться, но Сюань Юань остановил ее. Прими его, святая, этот свин редко бывает настолько щедрым, мне о такой щедрости остается только мечтать». Цзи Сюань улыбнулась, а ее сердце пошатнулось. «Хорошо, старшая принимает ваш дар, раз юный так просит. Бугага, пустяки!» — рассмеялся великий свин истеричным смехом. Он высокомерно осмотрел всех вокруг. Его слова был крайне властными, а поступки совершенно непредсказуемыми. Однако, никто не смел оскорблять этого таинственного великого свина. Цзянь Юитянь также умолк, однако внутри его души воцарилось настоящее извержение вулкана. Свинья, которая является ездовым животным Сюань Юаня, откуда она, черт ее дери, взялась? Он реально додумался подарить бессмертный цветок, который, по слухам, во всем мире есть только 100 таких цветков. Это идеальное растение для развития и имеет практически бесконечный потенциал. Многие люди вокруг также начали говорить: это уже перебор. Бессмертный цветок до этого упоминался лишь в древних рукописях, и он уже практически достиг уровня Дао. Но самое главное, что его подарила свинья, которая является ездовым животным Сюань Юаня, это просто абзац. Это да, подумать только, что свинья, которая является ездовым животным Сюань Юаня, реально подарила бессмертный цветок. Интересно, где этот Сюань Юань раздобыл подобного питомца? Вспоминая слова святой, похоже, что сила древней семьи Цзянь не так велика, как раньше. Мне нужно вернуться к себе и проверить некоторые древние тексты. Я хочу больше узнать о пожирателе империй, до этого я слышал только слухи о нем, но оказывается, мы очень много не знали о нем. Согласен, я тоже захотел изучить древние тексты, святая подала отличную идею. Не думал, что эта область может оказаться настолько интересной. Этот Сюань Юань слишком загадочен. Если бы у меня была такая свинья в качестве ездового животного, мне совершенно не было бы стыдно. Неудивительно, что Ин Цань Сун зашел так далеко, что даже предложил тост этой свинье. Похоже, что он ранее уже знал, что она была крайне непроста. Похоже, что у этого Сюань Юаня есть все шансы стать новым главой секты воинов дракона. Он совершенно ничем не уступает Цзянь Юитину. Проклятие, моя семья с таким трудом налаживала отношения с сектой Линлонг, но сегодня эта свинья полностью все разрушила. Сюань Юань, ранее я хотел, чтобы ты пожил подольше, но ты уже неоднократно перешел мне дорогу, разрушая мои планы, поэтому я хочу лично уничтожить тебя. Подумал про себя Цзянь Юитянь, но внешне он все так же оставался совершенно спокойным, продолжая дружелюбно улыбаться, словно это его совершенно никак не касалось. Хай Я также был крайне шокирован и в душе начал вынашивать крайне жестокое убийственное намерение. Решено, я совершенно не могу позволить оставаться в живых Сюань Юаню. Эта чертова свинья слишком непроста, она даже подарила бессмертный цветок. При этом он называет Сюань Юаня юным господином. Откуда у него подобное создание? Если Сюань Юань вступит в семью Инь, то план моей семьи Хай по ее разрушению может полностью рухнуть. Мы приглашаем всех гостей насладиться своими напитками, однако я должна попрощаться с вами. Напоследок сказала Цзи Сюань, после чего ушла вместе с Сюань Юанем. Больше никто не вызывал проблем, так что банкет продолжился в довольно радостной атмосфере. Тем не менее, все стали лихорадочно обсуждать Сюань Юаня и его высокомерного великого свина. Так Сюань Юань стал главной темой для обсуждения, а некоторые люди даже начали заявлять, что его великий свин достался ему в ужасающем озере. Также многие люди обсуждали возможность того, что у Сюань Юаня могло быть какое-нибудь древнее наследие. В общем, он стал гвоздем программы. Вместе с тем, Цзянь Юитянь размышлял над тем, как бы ему ощипать перья этого самого Сюань Юиня. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 216. Земля синей бездны. Павильон секты Линлонг находился на поверхности гладкого озера. Здесь можно было почувствовать легкий аромат лотосов, плавающих на воде, и увидеть птиц, которые отдыхали под покровом тусклой ночи от дневной жары. И все это было окутано мировой ци, так что это место было идеальным для того, чтобы снять свое напряжение. Цзи Сюань стояла в проходе павильона рядом с Сюань Юанем. Лунный свет освещал ее тело, подчеркивая и усиливая ее образ святой. Сюань Юань был одет в свои доспехи, а его выражение лица было крайне серьезным. «Этой ночью ты покидаешь нас», — слегка вздохнула Цзи Сюань. «Да, если я уеду завтра, то слишком много не нужно внимания привлеку к себе. Великий свин отвлечет их внимание на некоторое время», — сказал Сюань Юань. «А я надеялась, что, наконец-то, нашла кого-то, кто помог бы мне выращивать мои растения, но похоже, что этому больше не бывать», — с улыбкой сказала Цзи Сюань. «Когда я вернусь назад, я обязательно помогу тебе ухаживать за твоими растениями», — улыбнулся в ответ Сюань Юань. Затем он посмотрел на звездное небо и с ностальгией вспомнил старого нищего старика. Он испытывал к этому старику такие же чувства, как и Мочоу к ее тете Мэй. «Еще в моем родном городе, когда я был маленьким, кто-то дал мне покрашенное в красный цвет яйцо и спел мне песню. Этот человек не имел хорошего голоса, но в моей памяти это был один из самых счастливых моментов в моей жизни. Что это за песня? Спой ее для меня». Цзи Сюань мельком посмотрела на него. «Хаппи бердхдай то йоу». Той зимой Сюань Юань и старый нищий лежали под толстым, крепким одеялом, празднуя его день рождения. Он пел ему самую известную песню, которую поют на дни рождения. Это была, наверное, единственная песня, которую он знал. Сюань Юань с некоторым беспокойством и теплом в сердце стал вспоминать эти слова. Когда Сюань Юань закончил петь и поднял свой взгляд вверх, то увидел, как в глазах Цзи Сюань блестели слезы. «Сюань Юань, это самый лучший подарок на день рождения, который я когда-либо получала. Душа и забота о близком человеке являются самыми ценными вещами в мире. Я надеюсь, что ты никогда не забудешь этого. Я не думаю, что вообще правильно запомнил эту песню. Святая, пожалуйста, присмотри за Мочоу, за меня. Скажи ей, что я обязательно вернусь к ней, а если этого не случится, то скажи, что я вместе с тетей Мэй, и когда-нибудь мы снова встретимся все вместе». Голос Сюань Юаня был очень тяжелым. «Кроме того, мне нужна твоя помощь в еще одной вещи. Просто скажи, пожалуйста, передайте этот дух ветра юному мастеру Инцань Суну и скажите ему, чтобы он взял его и встретился с моими 5 учителями. Для того, чтобы спасти его отца, нам нужна их помощь, и я боюсь, что они могут не согласиться. Но с моим личным оружием, они должны понять, что юный мастер Ин пришел к ним с миром». «Хорошо, я сделаю это, однако ты должен позаботиться о Мочоу сам. Я также буду ждать твоего возвращения, чтобы ты помог мне ухаживать за моими растениями». Сюань Юань покинул секту Линлонг без особых проблем, но как только он покинул ее территорию, то почувствовал, как мощная сила стала приближаться к нему по небу. «Ты кто?» – спросил неизвестный. «Фан Ю из пещеры полной луны», – ответил Сюань Юань, скрыв свою личность. «Почему ты покидаешь секту? Кто-то осмелился высмеивать нас, так что мне нужно заручиться поддержкой», — продолжал на ходу сочинять Сюань Юань. «Кто же это? Что происходит внутри?» — просил неизвестный. «Это Сюань Юань. Он псих. Я убью его», — гневно сказал Сюань Юань. «Хорошо, можешь проходить». Сюань Юань было подумал, стоит ли ему избавиться от этого человека, но жадность остановил его. «Это поднимет много шума, если ты не сможешь уничтожить их всех сразу. Направляйся прямиком в земли синей бездны». «Понял». Сюань Юань сразу же направился прочь. «С великим свином точно все будет в порядке, не боись. Вы двое связаны вместе, так что он без проблем сможет отыскать нас, где бы мы ни были». Успокоившись, Сюань Юань больше не стал задерживаться и направился к своей цели. Всего за одну ночь он преодолел более 30 тысяч миль. Когда он остановился, чтобы отдохнуть, небо уже начало светлеть. «Где этот свин? Или мне придется самому переться до земель синей бездны? Черт!» — выругался Сюань Юань. До земель синей бездны было не меньше 20 миллионов миль. Таким образом, если он будет добираться до нее своим ходом, то пока он доберется до этих земель, отец Инчжэнь Луа скорее всего уже отдаст Богу душу. «Гав, ты снова смеешь сквернословить в мой адрес». Прямо над Сюань Юанем со вспышкой света появилась дверь, из которой вышел великий свин Юй Сюэ. «Хватит нести всякую чушь и перенеси нас в земли синей бездны», — заявил Сюань Юань. «Для начала дай мне кристаллов», — заявил свин, пуская слюни. «Хрен тебе, Юй Сюэ». Сюань Юань обратился к Юй Сюэ. Тот мгновенно превратился в дракона. Тогда Сюань Юань забрался на него, и они полетели прочь, оставив великого свина позади. «О, значит, тебе нравятся драматичные уходы? Что ж, тогда я сделаю его еще более драматичным», — закричал свин вслед им. «Эй, кто-нибудь, скорее сюда. Сюань Юань уходит. Этот парень имеет технику уровня бессмертного. Ловите его, не дайте ему уйти». Сюань Юань почувствовал, как кровь ударила ему в лицо. Этот чертов свин пытался свести на нет все его усилия покинуть секту Линлонг незамеченным на нет. Теперь, независимо от того, как много людей услышали его, слухи непременно распространятся. У него появилось очень сильное желание задушить этот набор для барбекю. Однако, единственное, что он мог сделать в данной ситуации, чтобы не быть пойманным, это бежать как можно быстрее. Он пролетел на спине дракона еще 7000 миль, когда он вдруг увидел несколько десятков воинов, которые встали у него на пути. На груди каждого из них был вышит иероглиф «Би» на груди. Старая женщина в сфере монарха стояла во главе группы. Женщина пугающе улыбнулась. «Так ты, Сюань Юань, окружить его, отдай технику бессмертного, тогда мы не станем пытать тебя». «Что, вам?» Сюань Юань оценивающе посмотрел на них. Кроме старухи там было 24 эксперта на пике сферы великого мастера и 48 лучших их экспертов сферы короля. Подобная сила была действительно довольно пугающей. «Да, нам, нас более чем достаточно, чтобы убить тебя», сказала старуха и сразу же атаковала его прямо в грудь острым зеленым светом, созданным древесной ци. Юсюэ скрутил свое тело кругом и мгновенно выпустил свою чешую. «Юсюэ, разберись со старухой, а я позабочусь об остальных». «Да, хозяин», ответил Юсюэ. Сюань Юань взлетел в небо и призвал свою силу пяти элементов. В его ладонях появилось два остроконечных вращающихся диска. Он направил свои руки вперед и устремился к остальным бойцам. Каждый его удар содержал в себе 2600 драконов силы. В сочетании с силой пять элементов, никто из этой толпы был не в состоянии защититься от его атаки. Всего за пару секунд он убил больше 10 великих мастеров. Каждый из них был разорван на части и упал на землю, подобно малиновому дождю. 48 королей объединили свое ци, пытаясь подавить Сюань Юаня, однако он просто взмахом руки развеял эту ци, а затем атаковал их. Сила пяти элементов устремилась к 48 королям, обильно питая землю их кровью. «Невозможно, ты всего лишь король, почему ты так силен?» – закричала старуха. Она превратилась в ярко-зеленого змея, увеличивая свою силу до 3000 драконов. Однако, перед Юсюэ она все еще была так же слаба, как муравей. Юсюэ снова выпустил свою чешую в зеленую змею и мгновенно разрубил ее на куски, в один миг убив старуху. Сюань Юань также еще раз призвал силу пяти элементов и добил оставшихся великих мастеров. Со стороны казалось, словно он нарезал овощи. «Нам нужно уходить, оставаться здесь слишком опасно». Сюань Юань запрыгнул на спину Юсюэ и направился к землям синей бездны. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 217. Запечатывающая формация. Сюань Юань, который владеет сокровищем вечной жизни, сбежал. И сейчас направляется в земли синей бездны. Не дайте ему уйти!» Не переставал кричать свин. Руки Сюань Юаня не переставали трястись от желания спустить шкуру с этого гада. «Ты слышал?» Сюань Юань направился в земли синей бездны. Ему, что жить надоело? «Ты что, не в курсе? У него есть сокровище вечной жизни, так что вполне возможно, что он также знает секрет, как проникнуть в эти земли. Многие могучие люди направлялись туда, когда достигали старости, чтобы испытать свою удачу. Серьезно? Тогда мы должны поймать его». Слухи стали распространяться со скоростью молнии, так что скоро практически каждый знал, что Сюань Юань направился в земли синей бездны. Множество ловушек было установлено на его пути, а множество воинов сразу же отправились на его перехват. Сокровище вечной жизни было самым ценной вещью в этом мире. Однако, восточная династия первая поняла, что он не имел к нему совершенно никакого отношения. Секта воинов-дракона узнала правду от пять бессмертных, а секта Линлонг опять предпочла не вмешиваться в подобные сплетни. Таким образом, охоту за Сюань Юанем объявили лишь небольшие семьи и пещеры.